Что касается баракалуфикум фавайд, полезных моментов, упомянутых шейх Усаймином, то первое. Руяту Навии саллаллаху алейхи вассалям, а ривайту Навии саллаллаху алейхи анроби. Шейх Усаймин говорит, в хадисе указание на то, что наш пророк саллассам передавал своего Господа. Вама раваху анроби филя хадис аль-кутсия. То, что передавал пророк саллассам в тех хадисах, которые называются хадис кутсия. Галь гуа мин калями ля я зауджаль лафдан ваманан. Это является словами Аллаха как произношением, так и смыслом. Ауху акалям Аллахи манан ва лафзу мин расули ля саллассам. Или же это смыслом от Всевышнего Аллаха, а речью, то есть пророк саллассам передал своими словами. Вот такие разногласия поднимаются среди ученых. Шейх говорит, «Ихталиф аль-мухаддисуна фи хаза аля каулян». Среди мухаддисов есть два мнения по этому поводу. «Вассаламату фи хаза», то есть самый безопасный подход в этом вопросе. «Алля натаммака фи льбахти фи хаза». Не надо углубляться в этом вопросе. «Ванна коля», и мы говорим, «Акали набию саллаллаху алейсалям фи ма ярвихин робби». Достаточно нам сказать, что пророк саллассам передает от своего Господа. «Вакафа», и хватит. «Ва такаддам аль-каляму аль-далик», об этом уже говорили мы в первых хадисах. В четвертом или в пятом хадисе, если не ошибаюсь. Второе, «Идбату китабат аль-хасанат ва-сайят вукуан ва-савабан ва-икабан». Указание на то, что записывается как благие дела, так и прегрешения. То есть записывается как то, что они предопределены, то, что за них будет награда или за них будет наказание. «Ля-каулихи», потому что пророк саллассам сказал о том, что Всевышний сказал, «Инна Аллах катаб аль-хасанат ва-сайят». Поистине Всевышний Аллах предписал как благие дела, так и прегрешения. Третье, «Файда». «Анна аль-хасанати аль-вакия ва-сайят аль-вакия». То, что как хорошие дела будут совершаться, так и грехи будут совершаться. Кадфури гаминга вакутибат вастакара. То есть все, Аллах субхана ва тааля уже поднял перо, правильно, приказал перу подняться, и они уже кутибат записаны вастакара, то есть записаны где? В хранимой скрежели. Валякин ляйса фи хаза худжату лил аси аля мааси ля. Однако в этом нету довода грешнику грешить перед Всевышним Аллахом. «Лянна Аллаха тааля атаху саман ва басаран ва фахман», потому что Всевышний Аллах дал каждому человеку слух, зрение и понимание. «Уарсаля иля Иерусали», послал к нему кого? Посланников, то есть которые разъяснили, что является благом, что является злом. «Вабайяна ля гульхак», и посланники разъяснили ему истины. «Ваху аля ядри», а человек же сам не знает, «мада кутиба ля уфиляса», что ему изначально предписано, правильно? «Факайфа юкхиму нафса уфильмаса», как же он после этого кидает себя в грехи? «Сумма якуль», потом говорит, «Хаткутибат алей». После того, как совершил, говорит, мне это предписано. «Валимаза лям ямль битаатва якуль хаткутибат алей». А почему он не делал благие дела и не сказал, а мне были предписаны благие дела? «Фаляйса фиаза худжатуль ласа аль маасии». Поэтому нету в этом довода грешников для совершения грехов. «Ауль аль дали асари». То есть, во-первых, на это указывают шариатские тексты. «Васаль дали назари». Во-второй, на это указывает, что логика. Амалясари, что касается шариатских текстов, и на Навия, саллаллаху алейсалям, кали сахаба, однажды пророк саллассам сказал сподвижникам, маминку минахадин илля кутиба макаду минальджаннати ваннар, каждому из вас предписано место либо в раю, либо в аду. Калю я расуляллах, и сахабы сказали, у посланника Аллаха, афаляна дулямаль, тогда давай, почему нам тогда не оставить дела? Ваннаттаки аль китаб илля уаль, и все, и ожидать то, что нам было предписано. Каля ля, пророк саллассам сказал, нет, нет. И амалю, делайте, факулиму ястрали махуликаля, каждому будет облегчено то, для чего он создан. Хада далиль, то есть это является доводом. Поэтому, братья баракалуфикум, в этом хадисе указание на то, что ты, если видишь себя на сунне, на правильной акиде, иншалла, это миналь мубашират, что это баракалуфикум из радостной вести, которая до тебя доходит, что, иншалла, тали, ты создан для рая, создан для того, чтобы воскреснуть с пророком, саласаму его водоема, а потом войти вместе с ним в рай, потому что ты его на акиде, на его убеждение, на его сунь. И все, что тебе остается, это просить у Аллаха субхана ва тааля, точно так же, как просил сам пророк, саласаму, «Я мухалиб аль-кулюби, саббит кальби ад-динику, тот, кто вертит сердцами, укрепи мое сердце на его религии, я мусариф аль-кулюби, сариф кальби ад-динику, тот, кто вращает сердца, направь мое сердце к подчинению Аллаха». Хада далиль, это довод. Яни ля та атамит аля шей мактубу анта ля тадри ангу яма. Это ля та, не опирайся на то, что тебе предписано. У анта ля тадри ангу, тем более ты не знаешь, что тебе предписано. Ямалю факуллюму ястрали махуля каля. Делайте, и каждому предписано то, для чего он создан. Амахлю саадати, что касается счастливых людей. Фаю ястаруна ли амаля ахли саада. Им облегчено дела обладателей счастья. Вамаглю шакавати, что касается несчастных людей, фаюяссаруна ли амаль агли шакава, то им облечены дела несчастных людей. Сумма таля кауляху тааля, потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аяты. Фамаман аата ваттака, если тот, и тот, кто дает, и боится Всевышнего Аллаха. Васаддака бильхусна, и верит в наилучшее. Фасану ясиругу лильюсра, ему будет облегчено легчайшее. Амма мамбахля вастагна, тот же, кто жадничает и считает, что он не нуждается, то есть в религии ислам, вакаддаба бильхусна, и не верит в наилучшее. Фасану ясиругу лильюсра, то мы ему облегчим тяжелейшее. Поэтому, баракаллаху фикум, вот этот хадис, или же вот этот аят, баракаллаху фикум, в нем очень важный воспитательный момент. Какой? Что если ты видишь за собой в тот или иной момент, или в то или иное время, что ты грешишь, субханаллах, тебя должно это пугать. Вот мне сейчас облегчены грехи. Вакулиму ясрали махули каляй, каждому облегчено то, для чего он создан. То есть, неужели я создан для ада, что вот так мне облегчены грехи? Очень страшный момент. И сразу же человек, баракаллаху фикум, когда об этом задумывается, он оставляет этот грех, кается перед Всевышним Аллахом, субхана Алтали, и возвращается к благим делам. Если же он все равно остается и упорствует и так далее, и тому подобное, и что самое удивительное, иногда бывает, человек понимает, и все равно как будто говорит, я ничего делать не могу. Вот хочу быть хорошим, и не получается. Пусть тебя пугают слова, куль ему ястр, ли махуля каля, каждый ему облечено то, для чего он создан. Испугайся. Начни бояться. То есть, если ты видишь, что раньше ты делал благие дела, допустим, потом перестал делать благие дела. Раньше ты слушал уроки, потом перестал слушать уроки. Раньше ты поминал Аллаха, субхана Аталя, потом перестал поминать Аллаха. Раньше ты стремился молитву в джамаате читать, потом перестал это делать. Раньше ты постоянно, баракаллаху фикум, старался делать побольше благие дел, побольше садака, то сейчас ты его на меньше начал делать. Вспоминай про слова, каждому облечено то, для чего он создан. Тем более, если ты не знаешь... И тем более, не то что если, тем более ты не знаешь, то есть никто из нас не знает, когда он умрет. Когда он умрет. Вдруг вот это и есть то время, про которое Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что один из вас делает дела, обитатель рая, пока ему остается до рая рукой подать, а вдруг сегодня я умру. Правильно же? Вдруг я сегодня умру, вдруг я завтра умру. И вот сейчас мое положение отличается от того, что было месяц назад, или от того, что было год назад, что я столько благих дел делал, столько знаний брал. А сейчас оно изменилось, мое положение. Может быть, это от того, что вот мне предписано быть в аду, может, это и есть в том, что мне вот облегчены грехи от того, что я создан для ада, для наказания в могиле, наказания в аду. Это должно пугать человека, братья. Хаза далилю нафари, то есть это довод у тебя получается из шариатский довод. Амара набию саллаллаху алейхи вассалям бикат'и иттикали аляма кутиба уаннамаль. Пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал нам, то есть, чтобы мы ни в коем случае, или же велел нам ни в коем случае не опираться на то, что нам предписано, и приказал нам делать дела. Амма далиль назари, что касается логического довода, аль-акли, то есть довода разума, фаюкаль, то мы скажем, лихаза раджуль, тому человеку, маллави аляма кан Аллах катаба муси, катаба камусиан. Кто тебе сказал о том, что Всевышний Аллах предписал тебе грешникам? Хальта алиму кабля антам алиса, ты об этом знал до того, как делал плохое дело? Аль-джавабуля, он говорит, нет. Кулюна ляна алимуль магдур илля идавака. Никто из нас не знает о том, что ему предписано, пока это не произойдет. Фаля худжата аклия, валя худжата африя. Поэтому у тебя нету ни довода разума логического, ни довода в Коране и в Сунне. Четвертое. Файди ивбату афаль ля изаваджаль. Указание на то, что Всевышний Аллах субхана таля совершает какие-то действия. Катаба, то есть, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллах предписал. Савон кульна иннаху амрун биан яктуб, независимо от того, что это приказ, чтобы это было записано, а у катаба бинавс, или же он записал сам. То есть, почему это важная файда? Потому что ахль бида говорят о том, что нельзя приписывать Всевышнему Аллаху действия, потому что действие это что-то новое. Что-то новое совершает только тот, кто сам является новым. Вагави масаль ихталифа фиан нас. В этом вопросе есть разногласия среди людей. Валяйса газль мауды викр лихтиляф. Но сейчас мы не хотим рассказывать об этом разногласии. Лянна калямуна аля шарх ля хадис. Потому что мы сейчас разбираем хадис. Валяви алейхи ахли сунна ваджама, что касается ахли сунна ваджама, ахида анна сайфату Аллах Азза ваджаль фи алия, таалика би машиати. То, что те атрибуты Всевышнего Аллаха, которые связаны с его действием, они связаны с его желанием, вадати лязимату лилля. А второй вид действия, то есть первый это называется, значит так скажем, атрибуты Всевышнего Аллаха бывают атрибуты действия, атрибуты сущности. Что касается атрибуты сущности, то они лязима лилля, всегда Аллах ими описан, как знание, зрение, слух, субхана Аллах и так далее. И есть атрибуты действия, Всевышний Аллах совершает их, когда пожелает, субхана Аллах. Что касается аль-бида, то они говорят, что Аллах только атрибуты его сущности. Пятый айнает Аллахи аззаваджаль биль халь кайфу катаба хасанатим усайятим кадарам ва шарам. То, что Всевышний Аллах проявил заботу к своим созданиям, Баракулу, уделил им внимание, записывая их благие и скверные дела. Как в запись предопределения, так и запись Баракулу Фикум имеется в виду шаран, то есть как награда или же наказание. Шестое. Анна тафсиль бадали джмаль миналь баляга. То, что разъяснение после краткого донесения является одним из видов проявления красноречия. Яня нати абикавли муджмаль туману фасилю. То есть, когда ты говоришь о чем-то вкратце, а потом это подробно разъясняешь. Ляну ида ата абикавли муджмалян таталлят нафсу или баяни гадаль муджмаль. Потому что, если человек упомянет какие-то общие слова, то жуша желает подробности, то есть, чтобы им разъяснили эти слова. Паяти тафсиль валь баян варидан аля нафси мушрабба. Мушраиба аль-Мустаидда. То есть поэтому после того, как ты упомянул общую вещь, ты начинаешь подробно это разъяснять, и это принимает душа мушра, то есть как впитывает в себя баракулуфикум, готовая принять эту подробность. И она уже намного глубже в душу дойдет баракулуфикум. То есть надо заинтересовать человека, а потом ему начать об этом говорить. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил вопросами тоже. Спрашивал вопросы, и у сахабов появлялось, то есть проявляли внимание к чему-то. А как это? А кто это? Седьмое. Фадлю Аллахи азза ва джаль ва лютфуху ва ихсану. Милость Всевышнего Аллаха, его доброта, его благочестие. Анна ман хамма биль хасан, который привел в том, что тот, кто совершает, тот, кто вознамерился совершить благое дело, ва лям яамаль, и не совершит его, катаба Аллаху хасана. Всевышний Аллах предписывает ему как благое дело. Аль-мураду бильхам пальхаму, что подразумевается? Аль-азм, решительность совершить его. Ля муджарат хадис нафс, а не просто в душе какие-то наущения. Ля наллаху та'аля афа мин хадиси нафс, ля ли инсани валя али. Потому что Всевышний Аллах прощает какие-то наущения в человеческой душе, ни ему награды не записывая за это, и ни грех. Васабака шарху ахвали ман хамма бильхасна валям ямальха фальярджа илай. И мы, говорит, уже разъяснили, то есть подробно, когда человек намеревается совершить благое дело или же не совершает его, вот в тех трех пунктах, которые шейх упомянул, мы сегодня это прочитали. Восьмой мудаафатуль хасанат. То, что благие дела пишутся многократно. Ваналясу анальхасна биашрям фали. И то, что основа, то, что за каждое благое дело пишется 10 хороших дел. Валякин хаттазиду или субамиете дафу или арафин кафир. Иногда это может доходить до 700, иногда и больше. Вамудаафту савабль хасанат якуну биумурин минхат. По какой причине увеличивается дела? То есть почему кому-то 10, кому-то 700, а кому-то больше? По следующим причинам. Первое. Заман. То есть отличается в зависимости от времени. Мифалю, пример, каулю Набии, саллаллаху салям, фиашри лауля мин зульхиджа, пророк саллам сказал про дела в первые 10 дней зульхиджа, мамин ан ямин, любой, то есть какой бы ни был из дней, аль-амалю саляху фиха ахаббу илляллахи мин хази ляям ляшр. Благие дела намного любимее Всевышнему Аллаху в эти 10 дней, нежели эти же самые дела в какие-то другие дни. Калю валя джихаду фисавиля, даже джихад на пути Всевышнего Аллаха, сказали, калю валя джихад цель, даже джихад на пути Всевышнего Аллаха. То есть, если кто-то совершает какое-то благое дело в эти 10 дней, это любимее Всевышнему Аллаху, чем джихад в другие 10 дней. Вахаза айзаму савабиль амаль биззаман. То есть, здесь указание на величие награды за дела по причине времени. Вамидзали какаулю, также слова ляйлятуль кадри хайру мин альфишар. То, что ночь предопределения лучше тысячи месяцев. То есть, кто-то говорит часто в араклофикум о том, что ночь предопределения, говорит, если ты делаешь в нем благое дело, как будто ты 83 года поклонялся. Неправильно, говорит, 8. Аллах не сказал митлиля альфишар, подобно. Аллах сказал хайр, лучше, чем 83 года. Понятно, да? Это очень важное замечание. Сани второй биати бариль макан, то есть отличается также награда от места. Сабата ани наби, саллаллаху салям, накали аннаухаль саляти фи маджиди хаза абдаль мин альфи салят фи има сивагу илля маджиди каба. Молитва в этой моей мечети лучше, говорит, молитвы в другом месте в тысячи раз, кроме Кабы. А в Кабе сколько? 100 тысяч. А в Иерусалиме, баракаллаху фикум, 250. Есть хадис 500, это недостоверно. 250 наград в Иерусалиме. Поэтому салиф и баракаллаху фикум тоже насчет мест, допустим, это является сунна маджура, когда пребывали в Умру или в Хадж, старались там хатам Курана сделать один раз, потому что там награды намного больше. Также со стороны дела. Пророк саллаллаху сказал о том, что Всевышний Аллах сказал в хадис Куси, «Ма такарраба иляйя абди бишайя хабба иляйя мимма фтарат туалей». «Раб не приближается ко мне никаким делом более любимым, нежели чем тем делом, которым я его обязал». «Фалям льваджаб абдаль ментатау». И поэтому обязательные дела любимее у Всевышнего Аллаха, чем желать, нежели желать. Поэтому я вам рассказывал, не рассказывал вот насчет того, что обязательные дела – любимее человеку, нежели желательно, это, субханаллах, это требует от человека фикха, понимания. Вот как в той или иной ситуации дать предпочтение тому или иному делу? Я вам рассказывал, нет, ни один из братьев рассказывал, и был я тикав в мечети Харам в Мекке. И баракаллаху фикум, 10 дней такая захма, там пробка, много людей и так далее, место бывает, негде лечь и так далее, и тому подобное. Еще, чтобы упорядочить, ну, чтобы порядок был, очень строго подходят работники мечети Харама тому, кто как ложится и так далее, и тому подобное. И вот там братья, когда приходят, стелят себе вот эти намазные коврики, чтобы занимать свое место. И пришел один раз один брат, он вышел в туалет или что-то такое, и сказал, тут мое место. То есть пока его не было, один пришел, лег или подвинулся. И они начали ругаться из-за этого. И рядом сидел с ними один взрослый человек, араб, и сказал ему, иди садись на мое место. Взял свой коврик и ушел. И сказал, а до этого сказав, что говорит, этикав в этой мечети сунна, говорит, а ухуа братство, ваджиб. И оставил это место и ушел. Вот это фикх. Вот это есть понимание, что ничем раб ко мне не приближается, как тем, чем я обязал. Поэтому, если перед тобой, всегда вставай, барак, смотри на дела. То есть вещь желательная или вещь обязательная, всегда давай предпочтение обязательно, потому что она любимее у Всевышнего Аллаха, нежели желательная вещь. Раби четвертый, атибар и лямиль. То есть надо смотреть со стороны того, кто совершает. Хали наби салсам или халит ибн валид, пророк салсам сказал халит ибн валид, вакатвака байна вабайна Абдурахман ибн Ауф. Между ним и Абдурахман ибн Ауфом произошла какая-то проблема. Мавака. Ля тасубу асхаби. Пророк салсам сказал халит ибн валиду, про Абдурахман ибн Ауфа не ругайте моих сподвижников. Валязи на все бияди, клянусь тем, в чьих руках моя душа. Ля онфака ахадукум, если один из вас потратит. Михаухудин захбан. В виде садака золото размером с гору Ухуд, ма баляга мудда хадикум валя насифу, мудда хадихим валя насифу. Даже, говорит, не достигнет то, что сделал Абдурахман ибн Ауф и подобное ему, когда они расходовали всего лишь одну горсть или же половина ее. Вагунак уджу нухра фи муфадалати тазару ли мутамиль ва мутадаббир ля дилля. И есть, говорит, другие тоже причины, из-за которого где-то кто-то за что-то награды берет больше баракаллаху фикум. Поэтому, вот, допустим, в исламе очень важен возраст. Чем больше возраст человека, баракаллаху фикум, тем больше к нему должно быть уважение. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил о достоинстве седины в исламе. Даже запретил седые волосы вырывать, потому что они посидели в исламе. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, не из нас тот, кто не уважает старшего. Почему? Потому что, баракаллаху фикум, чем человек старше в исламе, тем больше он ибада делает. Правильно же? А эта ибада отражается на его душе, на его мясе, на его крови. И есть разница между человеком, баракаллаху фикум, который 70 лет молился, и человеком, который 10 лет молится. А что сказать, если еще тот, кто 70 молится, еще и алим, который учил людей религии, который делает то, чему он научил. И, может быть, и научил 10 человек, может, он научил 100 человек, может, он научил 1000, а может, он стал потому, что миллион людей практикует того, чему он научил людей, как имам Бухари или мириад людей. Сколько сунны, которые научил имам Бухари людей, люди практикуют. Баракаллаху фик. Даже строение. Мы с вами брали, что сунна, сахабы, прибывая в ту или иную местность, спрашивали про самую старую мечеть. И шли молились там. И поэтому мечеть Харам, в ней 100 тысяч наград. Потому что это самая старая мечеть, это первая мечеть на земле Аллаха, субхану ва-таля. Вот постоянно в ней кто-то молится. Кто такой? Да земля, кусок земли, глины, цемента, асфальта. И так далее. И у нее такая, субхану ва-таля, такое достоинство, баракаллаху фик. Уайдан, ятафадль, амаль билихлас, также дела имеют разную степень по причине искренности. Фалядайна саляфту риджаль, у нас, говорит, три человека. Раджуль, наубиль, амаль, имтисали, амриляй, зауаджаль. Вот такару биляй. Первый вознамерился выполнить приказ Всевышнего Аллаха и приблизиться к нему, то есть совершая то или иное дело. Вахар, наубиль, амаль, аньюадди, ваджбам. Второй вознамерился просто выполнить что-то обязательное. Вот якуну каляда, и может быть он эту обязательную вещь выполняет, как привычка. Вассалис, наущаем нария. Третий же вознамерился показухой заняться, а уща именно дуни или чего-то мирского пожелал. Фальак малюфигим, кто самый лучший из них? Аля уваль, первый. Валихада ямбагы ляна, мало этого, не то, что он лучше, третий вообще это грешник, правильно же? Валихада ямбагы ляна, ванахну накуму биль ибада, поэтому следует нам, говорит, когда мы совершаем тот или иной вид поклонения, аннастахдыра амр Аллахи биха, вспомнить о том, что Всевышний Аллах это приказал. Сумма настадр мутаба от Расуль саласам. Потом вспомнит о том, что мы этим делом, то есть мало того, что выполняем приказ Аллаха, во-вторых, мы следуем за пророком саласам. Хатта ятахакка каляна лихласу валь мутаба. Чтобы баракалуфикум нам было записано как награда, так и мутаба. И поэтому фикха шейх сам Тами, он говорил, что когда ты говоришь ля илях лала, ты говори эти слова с намерением, что ты читаешь аят из Курана. Фаалям аннаху ля илях лала. Аллах же сказал, знай, что нет, это же аят. И говорит, каждый раз, когда ля илях лала, говорит, тебе будет записано, что сколько? То есть, как будто ты читаешь аят из Корана. За каждую букву здесь хорошо идет. То есть, ты просто сказал ля илях лала, а тебе записано один зикр десятикрат. А когда ля илях за каждую букву 10 хороших дел, до 700 благих дел. И вот так вот, каждое слово, которое есть, субханаллах, есть же, альхамду лилля, рубил алямин, правильно? Фа субханаллах, хина тумсуна, хина тузбихун, есть же эти слова. Вот все, что в Коране есть, когда ты произносишь, те зикры, которые есть в Коране, даже бисмилляхи рахмани рахим, аяты же из Корана же, правильно? Делай это с намерением, что как будто ты читаешь аят из Корана. Баракаллаху фикум. Девятое. Анна манхамма бисайятин валям ямаль хакатабаху Аллаху хасан такамиля. Тот, кто вознамерится совершить какое-то благое дело и не совершит, ему Аллах запишет ему одно полное, целое благое дело. Вакад марра тафсилю фидалика атнай шарх. Мы уже подробно это разбирали. Фа инхамма биха ва амиляха. Если же он вознамерится совершить благое дело и совершит его, катабаху Аллаху сайятан вахидатан. А если он совершит, вознамерится совершить плохое дело и совершит его, то ему только одно плохое дело будет записано. Валякин ассаят мин галькабайр усагар. Однако плохие дела бывают, большие плохие дела, большие грехи и маленькие. Каман аль хасанат мин гальваджибат ватауа. Точно так же, как хорошие дела бывают, то, что является обязательным, то, что является желательным. Валикулли мин хукм. Каждый из них имеет свое постановление. Ватауаб аль мунасипи. Соответствующую награду. Валлаху муафик. Хаза валлаху алю алям. Мы фадля заводжал, хамдуля, закончили еще один хадис. Ваджазакум Аллаху хайра.